Ватаваккаль аля Аллах гуа шатруддин. Упование на Всевышний Аллах является половиной религии. Камакаль Аллах субхана таалика, сказал Всевышний Аллах, ияка наабуду ва ияка настаим. Только одному тебе мы поклоняемся, и только у тебя мы просим помощи. Валистиану билляхи тааля гия самару татаваккуль. И прошение помощи у Всевышнего Аллаха субхана таалика является из плодов упования. Фаабудгу ватаваккаль аля. Всевышний Аллах сказал, поклоняйся ему и уповай на него. И поэтому тот, кто уповает на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, не выходит за пределы одного из трех видов. Первое. Анна таваккаль, таваккуль атимат ва таабуд. Во-первых, упование – это упование опоры и поклонения. Фагаза ширку накбар. Это считается большим ширком, то есть если он уповает на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха. Как, допустим, человек убежден в том, что тот, на кого он уповает, сделает для него что-то полезное или отвратит от него какой-то вред. Фаюхау иду амрагу иля и предоставляет, уполномачивает его в своем деле. Тафвиден камелен, то есть полностью, фиджаль бель манафи удафиль мадар, то есть полностью предоставляя ему все права, чтобы тот сделал что-то полезное или оберег его от чего-то плохого. Махтира недалька бельхаши варраджа. Еще при этом он проявляет смирение и надежду. Валя фарка байна аньякуна альмутавакалей хайяна умаита. И нет разницы в том, что тот, на кого он будет уповать, будет живым или будет умершим. Ля нагаза тафуиду ля исэхи ля ла. Потому что такое полномочие можно предоставить только одному Всевышнему Аллаху субхана тааля. Танин, второй вид. Аньятавакаля ля гайри ля гибищайм ля атимат валякин фиги иман бианна усабад. Если кто-то уповает на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, проявляя в этом какую-то опору на того, на кого он уповает, однако верит, что это всего лишь причина. Уанна лямра иля Аллах. И то, что дело в конечном счете за Всевышним Аллахом. Катаваккаль кафир минан нас аль-мулюк. Как, допустим, уповают в наше время многие люди на правителей. Валь умара, на царей, на правителей. Фитахсили маашихим. Думают, что от них зависит их жизнь. То есть, сколько они будут зарабатывать и так далее. Фазанау мин ширкель азар. Что является маленьким ширком. Даже баракалуфиком, вплоть до того, что смотрите, люди до чего живут, выступает президент. Выступает президент. И на бирже курс валюты. Говорит что-нибудь президент хороший, курс валюты поднимается. Говорит президент что-нибудь такое грустное, курс валюты падает. Вот так вот люди уповают на кого? На правителя баракалуфика. Или, как мы не раз говорили, у людей начинается паника, поднялся бензин. А, и все, столько разговоров. Ладно, у людей невежественных, но когда об этом говорят религиозные братья, которые считают, что сунна, салафиты. Братья, копейка он будет стоить, миллион бензин стоит. Сколько тебе предписано этого бензина сжечь? Столько ты его сожгешь, валлахи, брать. Или начинается, например, когда доллар поднимается или падает, а все, вот сейчас Россия, у всех там, не знаю, паника и так далее. Братья, в Аллахе, сколько тебе хлеба предписано съесть? Будет ваш доллар рубль стоить, будет ваш доллар 1000 рублей стоить. В Аллахе ни капли, ни больше воды, ни меньше ты не выпьешь, и ни крошки больше, меньше не съешь. Уповайте на Всевышнего Аллаха, не уповайте на причины, субханаллах. Это все, это, братья, есть таухид. У нас же, братья, думают, что таухид, братья, это вот поклоняться Аллаху и не идти идолам не поклоняться. Вот в этих местах и попадают люди. Мы, братья, всегда говорим, у нас, к сожалению, мы не говорим даже про простой народ. Мы говорим про то, что многие из тех, кто считается талиб-аль-илм, до сих пор не поняли сути единобожия, братья. Суть единобожия, братья. Многих братьев и задают вопрос, что такое таухид? Я не говорю про простых людей, я говорю про так называемых требующих знаний, призывающих. Они говорят, таухид – это не предавать Аллаху сотоварища. По его словам, таухид – это что-то не делать. Братья, Аллах нас не создал для того, чтобы мы что-то не делали. Аллах нас создал, сказал, «Вама халякту джинна валинса илля лия абудун». Я создал джиннов для того, чтобы они мне поклонялись. Одному мне поклонялись. То есть таухид – это поклоняться Аллаху субхана тааля. А не делать ширк, не делать ширк, это не основа. Не делать ширк баракалуфикум – это причина, которая как забор твоего единобожия, которая оберегает тебя от всего. То есть оберегает тебя или же помогает тебе, или является причиной тому, чтобы ты мог поклоняться. Потому что если ты будешь предавать Аллаху сотоварищу, все у тебя ибада не будет. Аллах субхана сказал, куль я юль кафирун ля абуду мата абуду. Скажи, о неверующий, я не поклоняюсь тому, чему мы не поклоняемся. Тому, чему поклоняетесь вы. Кто-то может сказать, Почему в аяте сказано, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, при том, что вы нам столько в уроках по единобожию рассказывали, что курайшиты, арабы и многобожники тоже Аллаху поклонялись. Как совместить эти два положения? Эти два положения легко совмещаются, братья. Тот человек, который поклоняется Аллаху еще кому-то, он Аллаху не поклоняется. Это не называется айбада. Айбада, братья, баракулуфикум, айбада, из-за которой создал Всевышний Аллах спонтанно людей и джинов, это поклонение одному единому Всевышнему Аллаху. Это вещь номер один, которую надо освоить всем. Всевышний Аллах нас создал для того, чтобы мы что-то делали. Вещь номер два. Если ты это понял, то надо знать, что основа в айбада, братья, это сердце. Это дела сердец. Основа в айбада это что? Дела сердец. И это, братья, к сожалению, баракулуфикум не понимает джамаат кого? Такфировцев. Которые постоянно баракулуфикум обвиняют ахлисуна в мурджиизме. И говорят, это мурджиит, вот этот мурджиит. Вот. Когда они говорят о важности дел сердец, и говорят, что основа это дело сердца. Сейчас мы вам это объясним. Каким образом? Я извиняюсь, от книги немножко отошли, просто тема важна. Основа – это дела сердец. Братья, если есть дела сердец, автоматом будут дела органов. Потому что пророк Саусам сказал, поистине в теле есть кусочек мяса, если оно праведное, то все тело праведное. И поэтому основа – основа сердец, братья. А основа сердец – это что? Дела сердец. Какие? Как таваккуль, о котором мы сегодня говорим. И вот, братья, я вам сейчас объясняю, рассказываю, примеры приведу, и вы многие, может быть, были свидетелями, даже не, да, может быть, сами в это попадали, когда, баракулуфик, ты начинаешь переживать, грустить, печалиться из-за того, что доллар вырос. Вот это и есть проблема, что у тебя нету таухида в сердце. Если бы у тебя таухид в сердце был, тебе вообще бы было все равно, сколько этот доллар стоит, и вообще есть он или нету. Вот это и есть таухид, братья. Потому что ты понимаешь, что твой риск зависит от Аллаха, а не от курса центрального банка. Твой риск зависит от Всевышнего Аллаха. И шариат тебе приказывает брать причины. А вот это не в твоих руках причина, правильно, поднять или уменьшить доллар. Но шариат тебе приказывает, работай и все. И если кто-то говорит, ну вот после того, как доллар упал, я меньше стал зарабатывать, и я раньше ел, допустим, столько мяса в неделю, а сейчас я стал. Брат, это не от доллара зависит. Если бы у тебя миллиард был бы, у тебя другие бы причины были, которые тебе помешали бы мясо есть. Вплоть до того, что, может быть, Аллах тебе какую-нибудь болезнь бы послал, которую тебе врачи бы сказали, тебе мясо вообще есть нельзя. И ты бы ходил с кучей денег и мясо бы не ел. Ходил бы вокруг, облизывался. Так или нет? Да. Поэтому вот это и есть основа таухида. Таухид это таваккуль, упование на Всевышний Аллах. Таухид баракулуфикум это хашья, смирение Всевышнему Аллаху. Таухид это атима, то есть опирание на Всевышнего Аллаха. Таухид баракулуфикум это раджа, надежда на Всевышнего Аллаха. Таухид это хауф, страх перед Всевышним Аллахом. И так далее, братья, из дел сердец. Это основа. Это то, из-за чего Всевышний Аллах спонтанно создал людей. И поэтому, баракулуфикум, если эти дела будут в сердцах, то оно выльется обязательно куда? На органы. А если же этих дел не будет, а на органах будет, как у этих такфировцев. Братья, они мунафики, эти такфировцы. Почему? Потому что у них нет дел сердец. Самый простой пример, баракулуфикум. Они говорят... Вот этот говорит о том, что дела не нужны в имане. Как никто не говорил, что дела не нужны в имане. Ахли сунна джама говорит, что иман это слова, дела и убеждения. Растут за счет благих дел и уменьшаются из-за грехов. Но всегда говорим о важности в первое дело дел сердец. И удивляешься после этого, эти люди, баракулуфикум, называют ахли сунна кем? Мурджиитами. Ахли сунна баракулуфикум. Взять наших ученых, кого они называют мурджиитами, шейх Альбани. Шейх Альбани баракулуфикум десятки лет провел в тому, что людей обучал, как какую айбаду надо делать. Как какую айбаду? Достаточно описания молитвы пророка Саусам, который написал, одной только книжки, где он людей научил, говорил, люди, вот как по сунне надо намаз, читайте намаз именно вот так. А вы, о мунафики, которые говорят о нем, что он мурджиит, вы покажите, каким делам вы призываете. А вы предостерегаете от него, соответственно, предостерегаете от его книги описания молитвы от всех его трудов, которые переполнены обучением людей сунне, как делать айбада? Правильно? Переполнены тем, что обучают людей, как делать айбада по сунне, что надо читать намаз, что надо обязательно совершать хадж, что надо обязательно давать закят, что надо. И после этого все. И после этого, а вы говорите дела, а ваши дела это чистый разбой. Хватаете ружья, ходите, убиваете, грабите и так далее и тому подобное. Позорники. Позорники. Теперь кто мурджииты? Вот вы есть самые конченые мурджииты, мы им говорим. Вы самые конченые мурджииты. И Аллаху алям, не факт, ваш Всевышний Аллах субхана ва тааля в судный день покажет. Баракулуфикум. Поэтому Аллах Субхану Тааля, братья, создал нас для айбада. И основа айбада это что? Дела сердец. Если дела сердец будет, это автоматом выльется куда? На органы, братья. Не может быть, чтобы дело сердца было, оно на органы не вылилось. Оно обязательно выливается, баракулуфикум. А если же, братья, есть у человека дела органов, но нету дела сердец, мунафик, Аллах Субхану Тааля сказал про мунафиков, инналь мунафикина фиддар кля своим нар. Поистине мунафики на самом дне ада. Несмотря на то, что они совершают намаз, несмотря на то, что они ходят в хадж, несмотря на то, что они держат уразу, несмотря на то, что они дают закят, они сдар кля своим нар. Несмотря на то, что они, братья, чтецы Курана, пророк Саусам сказал, большинство мунафиков в моей общине чтецы Курана. А, чтение Курана, амаль, не амаль, амаль. Баракулуфикум. Поэтому основа это дела сердец. И поэтому шейх Утсаймин говорит про второй вид, что является маленьким ширком, когда человек знает, что всем управляет Всевышний Аллах, но уповает, как причина думает, что вот это, там царь и так далее, там подобное, в вопросе риска. Вот это и есть маленький ширк, валиязубильна.